Талант Нудика. Однажды на детской площадке котята рассказывали друг другу, кем они хотят стать, когда вырастут. «Я буду капитаном дальнего плавания!» – поделился своей мечтой Коржик. «А я буду стюардессой!» – улыбнулась Карамелька. «А я великим ученым!» – поведал Компот. Последним высказался Нудик. «А я хочу стать клоуном!» Котята очень удивились. «Нудик, ну какой из тебя клоун?» – воскликнул Коржик. «Ты же совсем не смешной!» «Клоуны в обычной жизни тоже не смешны», – с важным видом ответил котенок. «Они всех веселят, когда выступают». «Ну ты же не выступаешь», – напомнил Компот. «Ну да», – приуныл Нудик. Но тут же встрепенулся и поведал друзьям свой план. «Значит, пора начинать. Подготовлю смешной номер и всем его покажу. Будет очень смешно». Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» После этого разговора друзья разошлись на обед. И дома, сидя за столом вместе с мамой, котята поняли, что очень переживают за Нудика. «А вдруг его номер будет совсем не смешным?» – беспокоилась Карамелька. «Нудик расстроится, если никто не засмеется». «А может, щекотать всем пятки?» – предложил Коржик. «Тогда все засмеются». Карамелька покачала головой. «Если смешно, то все должны смеяться одновременно». «Тогда можно включать звук смеха на плеере», – поделился Компот другой идеей. «Это будет странно», – заметила Карамелька. «Смех звучит, а никто не смеется». Тогда в разговор вступила мама. «А может быть, вы просто поможете Нудику подготовить смешной номер?» «Отличная идея!» После обеда котята поспешили к другу, чтобы помочь ему. С собой они захватили корзинку с разными вещами, которые могут пригодиться начинающему артисту. «О, спасибо, что пришли!» Расплылся в улыбке Нудик. Он надел на голову пышный кудрявый парик и нацепил красный нос на резиночке. «Костюм клоун у меня есть, а номер я еще не придумал». «Сейчас придумаем», – успокоила друга Карамелька. «Все обычно смеются, когда клоуны падают», – поделился своей мыслью Коржик. А Компот достал из корзинки банан и улыбнулся. «Вот, смотри». Котенок за 3 секунды очистил банан и съел его. Нудик смотрел на друга в недоумении. А Компот положил желтую шкурку у ног Нудика и объяснил. «Тебе просто надо поскользнуться на банановой кожуре». Нудик неуверенно посмотрел под ноги. «Давай, смелее!» – подбодрил его Компот. Нудик сделал шаг вперед и наступил на шкурку. Она и вправду выскользнула и вылетела в открытое окно. Нудик даже не пошатнулся. «Ничего страшного. Компот опять пришел другу на выручку и съел еще один банан. Попытка номер 2». На этот раз банановая кожура повисла на люстре. «Попытка номер 3». И опять неудачно. Теперь кожура угодила прямо Компоту в нос. Вот незадача. «Похоже, смешные падения – это не для тебя», – вынужден был признать Компот. Прежде чем друг успел расстроиться, на помощь пришла Карамелька с новой идеей. «Еще всех веселят смешные песенки. Спой что-нибудь!» И кошечка протянула ему игрушечную гармошку. «Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля», – забормотал Нудик, извлекая из гармошки немелодичные ноты. «В песенке должны быть смешные слова», – объяснила Карамелька. «Ну, я не знаю смешных песенок», – признался Нудик. Еще одну идею для выступления предложил Коржик. «Вот что будет смешно! Тортик в лицо! А главное, тебе ничего не надо делать! Все сделаю я! Готов?» «Нет», – ответил Нудик. Не слушая возражений, Коржик взял из корзинки пирожное с шапкой из крема и кинул его другу в мордочку. Пирожное оставило на щеке Нудика большой кремовый след и упало на пол. Юный клоун слизнул остатки лакомства и развел лапами. «Мы испортили хорошее пирожное». Котятам совсем не было весело. «Да, что-то не смешно получилось», — приуныл Коржик. А Нудик расстроился еще больше. Он сдернул с головы парик, снял большой красный нос и направился к шкафу. «Это потому, что я не смешной», — горестно воскликнул котенок. «Не буду я никаким клоуном». Он открыл шкаф и забросил туда парик. Но тот вывалился обратно, а следом упал большой шарф, накрыв Нудика с головой. Рассерженный Нудик сгреб и швырнул вещи обратно на полку. Но теперь ему на голову свалился велосипедный шлем, а скатившиеся теннисные мячики бодро застучали ему по макушке. Котята весело рассмеялись. «Нудик, это было так смешно!» – обрадовался Коржик. «Правда?» – удивился Нудик. «Оно само как-то получилось». «Значит, у тебя все-таки есть талант клоуна», — улыбнулся Компот. В разговор вступила Карамелька. «Я знаю, что надо делать». И кошечка поделилась со всеми своим планом. Котята придумали клоунский номер со шкафом, чтобы талант Нудика проявился во всей красе. Получилось просто здорово и очень смешно. На первом показе котенок открывал шкаф, и на него каждый раз вываливались самые неожиданные предметы. Все зрители были в восторге и громко-громко смеялись. В конце выступления Лапочка призналась. «Не думала, что Нудик может быть таким смешным». «Прям настоящий клоун», — добавил Сажик. Коржик, Карамелька и Компот радостно закричали. «Ура! Миу! Миу! Миу! Вот так котята поняли, что талант виден не сразу, а иногда его можно обнаружить совершенно случайно.